О чем ты? О том, чем ты занимаешься. Дуран пристально смотрел на Даниэля, словно заранее знал ответ на свой вопрос. Я занимаюсь разными вещами. Даниэль, сдержанность справедливо считается добродетелью, но у тебя она превратилась в порок. Расскажи, как идет расследование, ведь это я тебя в него впутал. Кто дал тебе приглашение на концерт Томаса? Кто предложил тебя, когда Мараньон сказал мне, что судья ищет эксперта-музыковеда? Даниэль поведал Дурану о своих подозрениях насчет реконструкции симфонии, затем обсудил с ним появление портрета Бетховена со странной нотной записью. «У меня не было возможности его посмотреть», — сказал Дуран. «Я провел день, обедая с бюрократами, и упустил много важного. У тебя нет с собой фотографии?» «Нет, но ты можешь посмотреть портрет на сайте новой пинакотеки». «Я с компьютерами не в ладу. Подожди секунду». Дуран нажал кнопку интеркома, который служил ему для общения с секретаршей, и спросил. «Бланка, вы знаете, как действует мой принтер?» «Да, знаю», — совершенно естественным тоном ответила Бланка и отключилась, ничего не добавив. Дуран посмотрел на Даниэля с выражением «чего только не приходится терпеть» и снова включил интерком. «Раз вы знаете, как он действует, не будете ли вы так любезны прийти ко мне в кабинет и помочь распечатать одну фотографию? Спасибо». Через несколько секунд открылась дверь и появилась Бланка. К кончику ее указательного пальца был приклеен листочек для заметок. Не говоря ни слова, она взяла листок другой рукой и приклеила его Дурану на стол. Потом повернулась и ушла, закрыв за собой дверь. «Вчера я попросил ее сводить моих собак к ветеринару. И они с Теллионом немного не поладили. Ну, он чуть не откусил ей палец», — объяснил Дуран, граничащую с невежливостью суровость своей секретарши. «Это ты виноват, потому что дал собаке имя Теллион, мститель». На листочке, который принесла Бланка, было подробно расписано, что надо сделать, чтобы распечатать документ. Дуран начал вслух читать инструкции, и по смущенному лицу шефа Даниэль понял, что тому не стоит прикасаться к компьютеру. «Ты разрешишь?» — спросил он Дурана. Устроившись в самом удобном кожаном кресле шефа, он меньше чем за полминуты не только добрался до сайта, где был помещен портрет, но и распечатал цветную ксерокопию неплохого качества. «Ты уверен, что это Бетховен?» — спросил Дуран, внимательно рассмотрев изображение. «Абсолютно». «Но он здесь в хорошем настроении». «Пожалуй, это сильно сказано, но, во всяком случае, не раздражен». «Тем не менее, это он. Могу показать детали, на основе которых эксперты вынесли такое решение. На мониторе лучше видно». Даниэль увеличил портрет, чтобы показать Дурану детали. «Прежде всего, тот факт, что на картине изображено фортепиано. Но Бетховен на нем не играет. К тому же в XIX веке фортепиано или клавесин были во многих домах». «Конечно, так и есть. Но присмотрись как следует. На стене на заднем плане висит портрет. Картина в картине. Не могу увеличить больше, потому что изображение начнет дробиться на пиксели, но думаю, что ты и так все различишь». Дуран, стоявший рядом с Даниэлем, придвинулся к монитору, чуть не коснувшись его носом. «А твои очки?» «Я их потерял. Бланка, напомните мне, чтобы я заказал новые очки». Из-за двери раздался вопль отчаяния. «Они у вас в верхнем ящике стола! Я вам уже три раза говорила!» Дуран обнаружил, что очки действительно там, где сказала Бланка, и надел их, чтобы разглядеть картину в картине. «Вижу. Ну и что?» «Это портрет деда Бетховена. Внук относился к нему с величайшим почтением, и этот портрет был для него одной из самых дорогих вещей.